Я уже сказал, что наши все документы будут на том или ином языке. Запишите, пожалуйста, где запрещен или не приветствуется английский язык. Даже можно схлопотать штраф за него. Он не приветствуется во Франции. Его не любят там. Английский язык ненавидят в Бельгии. А там вы очень много найдете фондов из Бельгии. Маленькое вроде государство, но вот они такие. Они очень активно работают в этой области. Голландия, кстати, очень много работает в этой области по грантам. Категорически запрещен английский язык в Италии. В Италии берегут свой язык. А вот все остальное, пожалуйста. Более-менее. Английский, да, более-менее. Где приветствуется немецкий язык? В каких странах немецкий приветствуется? Конечно, в самой Германии. В странах Бенилюкса, Бельгии, Нидерланды, там, да, Люксембург, приветствуется. В Дании, в Австрии, в Швейцарии, Швеция и Норвегия. А, и еще Чехия. Чехия, Швеция и Норвегия. Во всех остальных не очень. Немецкий язык не очень. Ну, вот с учетом этих рекомендаций и вы должны будете писать на том или другом языке. Итак, сам проект. Сам проект, там вот все блоки в этой справочном материале, в диске, там все разрисовано. Состоит он из разных разделов. На всех я разделах, на всех не буду останавливаться, но на основных, которые очень важны, и которые мы чаще всего допускаем много ошибок с учетом нашей культуры, нашего менталитета, почему-то вот всегда попадаем в черные полосы по этим блокам. Какие блоки? Так, это я вот уберу, попробую. Нам уже не нужно. Первый и главный раздел, на котором я бы хотел остановиться, это планирование работы. Планирование наших действий. Мы, конечно, с вами специалисты очень хорошие. Мы знаем, как составлять планы. Мы здесь поднаторели в планах. Мы знаем, как их писать. Номер по порядку. Там, значит, мероприятия. Там потом сроки проведения, место проведения, ответственный, в результате что получаем, там и так далее. Ну, вы такие. А там не надо таких вещей делать. Итак, формат А4, вот страница, вот таким образом, и так, и больше ничего. Месяц, а здесь мероприятие. Все. Месяц и мероприятие. Кстати, если вы начнете эти действия с завтрашнего дня, а я уверен, кто-то займется этим делом, то реальные деньги мы с вами получим с 1 января. Реальные деньги. Раньше не получим. Процессы растягиваются примерно так, на 9 месяцев. По России. На 9 месяцев. Поэтому мы с вами должны сегодня планировать с 1 января и нашу работу. Вот здесь пишем январь. Да? А что в январе мы должны сделать? Первое. Мы должны изучить ситуацию, ситуацию на месте. Доизучить ситуацию на месте. Записки, которые мы составим с вами завтра, послезавтра, и отправим грантодателям. Ну, я имею в виду, не завтра, послезавтра, отправим мы где-то в июне. Не раньше, в июне, а может быть в июле даже. Сегодня уже вот май, даже, да, в июле, а то и в августе. Там, ну, конечно, у нас будет блок отдельный. Ситуация по проблеме. Но она сегодняшняя. Прошел целый полгода, она изменится. И так мы доизучиваем эту проблему на месте. Это первый пункт. Второй пункт. Мы проводим социологические исследования по этой проблеме. Сейчас есть много разных анкет. Одну из анкет я вам тоже могу предложить. Запишите мою книжку «Антиалкогольное воспитание». Она вышла в издательстве «Просвещение» большим тиражом, 4-5 раз издавалась, где-то ее и нелегально издавали, там разные государства. тираж огромный, больше полумиллиона экземпляров. Поэтому я никогда не буду знать. Просвещение, муеров, антиалкогольное воспитание. Все. Это методические рекомендации, как вести работу внутри каждого предмета. Вот каждый предметник. Внутри рисования, как этой работой заниматься трезвенчатой. Как ей заниматься на физкультуре. Думаю, физкультура это... Да. На истории, на литературе, на математике, в конце концов. Вот все, в разрезе всех основных предметов средней школы, эта книжка дана. Она толстенькая такая, в жесткой обложке. Найдете во всех библиотеках свои, все есть. И в конце анкета приложена. Подробнейшая анкета. Вы ее оттуда берете и только чуть-чуть меняете с учетом сегодняшнего мира. Вот и все. А костяк готов. Готов. И эту анкету проводите. Второе. Проводите обучающий семинар. Вот какой у нас с вами здесь сейчас проходит. Скажите, пожалуйста, чего у нас с вами на семинаре не хватает? То, что хватает, это мы знаем. Чего у нас на семинаре здесь не достает? Скажите. Ну, на сегодня... Что? Практики мало. Да. Что вот из оформления, чего-то там, может быть, не... Ну вот вы пишете на коленях, это правильно? А? Это немножко неправильно, да? Ну, у нас вот такие вот, видите, актовые залы, когда строились, я не знаю, для чего они так строились, студенты же здесь должны быть, да? Они же должны работать, они, у них главное это дело писать. Но сегодня у нас компьютер, каждый на коленке может поставить, но тоже неудобно. Тоже неудобно. Другая вещь, которая у нас с вами, на каждом семинаре есть такое понятие, я сейчас дойду до бюджета, как представительские расходы. Знаете такую вещь, да? А что это такое? Вот у меня стоит вода, да? А где у вас вода? Вот где она, вода ваша? Нет ее, да? Я не то, чтобы я кого-то критикую, там, они молодцы, что они начали этот процесс. Они еще только учатся работать. Они научатся. Но я просто вам хочу сказать, что вот эти вещи надо, они вроде и печенье должно быть, и конфеты должны быть, и чай, и кофе должно быть у нас здесь все. Вот это будет семинар. А то кто-то рвется сюда, где-то там чего-то. Это семинар. Но это на будущий наш с вами семинар. А пока у нас вот этого не хватает. Не хватает. Но мы учимся работать, это нормально. Итак, семинар, обучающий семинар. Следующее. Издаем труды семинара. Я же вам сказал, если мы деньги найдем с администрацией, значит, сборник будет с вашими трудами. Ну, пока вот еще. Точности мы не знаем в этом. Но это обязательно нужно закладывать в смету. Обязательно. Это не должен быть нашим между собойчиком здесь наш семинар. А ведь сотни людей не смогли сюда приехать по разным причинам на наше мероприятие. А они хотят знать, что мы здесь делали. Они хотят получить эти материалы. Вот они их и получат. И будут применять. Это нормально тоже. Хватит, у меня 2 месяца. Затем у нас февраль. Мы распространяем наши материалы по заинтересованным организациям и по специалистам, которых мы знаем в городе, районе, области и где хотите. В нашем регионе, где мы работаем. А вот дальше, до полугодия, до июня включительно, до июня, вы пишете, вы делаете вот любые ваши интересные находки, любые дела и мероприятия. Вот все, что хотите, с учетом тех методических рекомендаций, которые вы там получите в основах собриологии. Все, что хотите. Спектр действий. А в июне очень часто грантодатели просят сделать предварительный деловой отчет. Не финансовый. Отчет. Вот это у нас пойдет предварительный деловой отчет. И в предварительном деловом отчете главным документом перед грантодателем это будет вот эта 3-я позиция. Издание нашей книги. Или там 4-я, да? Издание нашего сборника. Вот 1000 дел сделайте. 1000 мероприятий блестящих проведите. Но вот то, что сейчас я скажу, если вы не сделаете, считайте, что вам скажут спасибо, молодцы, до свидания. И больше гранта не получите. Все грантодатели на всей земле связаны по системе интернет. У них четкая и очень система отлаженная. Если какая-то фамилия или название какой-то организации попало в черный список, ну, финансовое нарушение, больше этот человек никогда до скончания своих дней не получит ни центика. Никогда. Еще девушки могут поменять фамилию. Да, тут еще где-то что. Организацию надо сразу закрывать. Организация все тоже никогда ни копейки не получит. Ну, будет платить свое существование, так сказать, чистится и все. А денег не будет. Потому что нет, это все. Это у них все идет четко. Все отлажено. Поэтому этого делать не надо.